Глава 12. Холд Руат. Равнинный холд Фиделло. Падение нитей. 15-й оборот, 7-й день 6-го месяца. Утаить что-либо от своего дракона совсем непросто. Единственное время, когда Джексон мог спокойно думать о чем угодно, не опасаясь, что Рут услышит, выдавалось лишь поздно вечером, когда тот уже крепко спал, или утром, если Джексон ухитрялся проснуться раньше своего приятеля. Он редко испытывал необходимость скрывать от дракона свои мысли, и тем труднее ему давались подобные уловки. Кроме того, он сильно утомлялся за день. Тренировки с учебным крылом форта, помощь Лайтеллу и Бранду, подготовке холда к летней страде и регулярные визиты в равнинный холд. Джексон проваливался в сон, едва успев натянуть на себя меховое покрывало. По утрам Тордрилу и другим воспитанникам зачастую приходилось стаскивать его с постели, чтобы он не опоздал к столу или на занятия. И все же мысли о слишком медленном развитии Рута порой тревожили его в самое неподходящее время, и Джексону приходилось спешно подавлять их, чтобы даже намеком не потревожить дракона. Как будто нарочно, в Форт-Вейре они дважды становились свидетелями полетов затомившихся зеленых, за которыми устремлялись все коричневые и синие, которые надеялись за ними угнаться. Первый случай произошел в самый разгар учебных маневров, так что Джексон едва заметил, как над их крылом пронесся брачный кортеж. Ему не удалось ничего толком рассмотреть, поскольку Рут, которого это событие ничуть не заинтересовало, продолжал двигаться в строю, и Джексону пришлось срочно ухватиться за ремни упряжи, чтобы не полететь вниз. Во второй раз они с Рутом были на земле, когда брачные призывы зеленой, которая начала высасывать кровь, уже из третьего бычка взбудоражили весь веер. Остальные ученики были слишком юны, чтобы проявить интерес, но на Джексоне взгляд наставника задержался довольно долго. Неожиданно для себя Джексон понял, по-видимому, к Небеллу любопытно, присоединится ли Джексон с Рутом к соперникам, ожидающим момента, когда зеленая поднимется в воздух. Джексона затопила такая волна чувств. Здесь были и волнение, и стыд, и ожидание, и отвращение, и неприкрытый ужас, что Рут испуганно попятился, раскинув крылья. «Что тебя так огорчило?» – требовательно спросил дракон, усаживаясь на землю и изогнув шею, чтобы лучше видеть своего всадника. Глаза его быстро вращались, воспринимая сумбурные мысли Джексона. «Все в порядке, все в порядке», – поспешно ответил Джексон, поглаживая голову Рута. Ему отчаянно хотелось спросить, не возникло ли у Рута желание догнать зеленую, но где-то внутри, в самой глубине души, он тайно надеялся, что в этот раз брачные игры драконов обойдутся без их участия. С вызывающим криком зеленая взвелась в небо и с высоты еще раз повторила свой дразнящий призыв. Коричневые и синие устремились за ней, подгоняемые разгорающейся страстью. Но она поднималась быстрее и легче своих преследователей. Когда они оторвались от земли, зеленая была уже далеко. Около площадки для кормления всадники улетевших драконов тесным кольцом окружили хозяина зеленой. Мгновенье и зеленая, и ее преследователи превратились в еле заметные точки. Покачиваясь на неверных ногах, всадники заковыляли в нижние пещеры. Специальное помещение, предназначенное для таких случаев. Джексон еще никогда не присутствовал при брачном полете драконов. Он вдруг ощутил, как в горле у него пересохло. Сердце бешено забилось, кровь застучала в висках. Сейчас он испытал такое же томление, томительное напряжение, которое ощущал, прижимая к себе податливое тело Кораны. Интересно пришла в голову внезапная мысль. Какой дракон догонит Пату? С каким всадником Мерим? Ощутив на плече чью-то руку, он подскочил с испуганным вскриком. Рут еще не готов к брачному полету. «Да и ты, Джексон, явно еще не созрел», – произнес Кнебел, глядя на далекие точки в небе. «Даже брачные игры зеленой лишили тебя спокойствия». На лице наставника Джексон увидел понимающую усмешку. Кнебел кивком указал на Рута. «Что, совсем не интересуется?» «Ничего, увидишь, то ли еще будет. А пока Вам лучше держаться подальше от веера в такие дни. Да и мне нужно увести куда-нибудь своих молокососов, пока зеленую не догнали. Только сейчас Джексон заметил, что все ученики куда-то разбежались. Еще раз ободряюще хлопнув Джексона по плечу, Книбел подошел к своему бронзовому. Ловко вскочил ему на шею и направил дракона в веер. Мысли Джексона вернулись к мчавшимся в поднебесье зверям. Он с содроганием подумал о всадниках, погруженных сейчас в транс, слившихся воедино со своими драконами. Они переживали все перипетии страстной погони, и надежда, желание, любовь с каждым мигом все сильнее и крепче стягивали нити, неразрывно соединяющие людей и драконов. Джексон подумал о Мирим и о Каране. Сдержав стон, он залез Руту на шею, чтобы умчаться, куда глаза глядят, из обжигающей страстью атмосферы Форт-Вейра, умчаться от внезапного прозрения того тайного, темного, что всегда мерещилось ему в душах всадников, и что сегодня он обнаружил в собственном сердце. Его потянуло на озеро. Он жаждал погрузиться в ледяную воду, чтобы обжигающий холод остудил тело и затушил огонь, сжигающий мозг. Но Рут доставил его в равнинный холод. «Рут, я же просил на озеро, отнеси меня на озеро. Для тебя сейчас будет гораздо лучше здесь», — услышал он ошеломленный ответ Рута. «Файры говорят, что девушка на верхних полях». И снова Рут взял инициативу на себя, повернув к плоской возвышенности, где ярко-зелеными волнами колыхалась в полуденном солнце молодая пшеница, туда, где Карана прилежно срезала мотыгой цепкие ползучие сорняки, наступавшие с окраины поля и грозившие засорить посевы. Рут опустился на узкую кромку, отделявшую пшеничное поле от защитной сетки. Карана, оправившись от удивления, которое вызвал их неожиданный визит, приветливо замахала рукой. Вместо того, чтобы броситься, как обычно, навстречу возлюбленному, она лишь откинула волосы со лба и вытерла бусинки пота. «Джексон!» — вымолвила девушка, пока он шел к ней, все острее ощущая разливающийся по телу жар. «Ты бы лучше!» — он заглушил поцелуем ее полушутливый упрек и почувствовал, как ему в бок уперлось что-то твердое. Крепко прижимая Карану к себе правой рукой, левой он нащупал мотыгу и, вырвав ее у девушки, отбросил в сторону. Карана извивалась в его объятиях, изумленная этим неожиданным натиском не меньше, чем он сам. Он прижал ее еще теснее, стараясь умерить все возрастающее напряжение, пока она не захочет ему ответить. От девушки пахло землей и молодым потом. От волос, упавших на лицо, исходил аромат свежего ветра. Джексон вдыхал эти запахи, целуя ее шею и грудь. Они еще сильнее возбуждали его. Где-то краешком сознания юноша ощутил зеленого дракона, издающего дерзкий призывный клич. И где-то совсем близко билась непрошенная мысль о всадниках, толпящихся в нижних пещерах и с нетерпением, которое, как сродни его собственному, ожидающих, когда же зеленую настигнет самый быстрый, самый сильный и самый ловкий преследователь. Только сам он держит в объятиях Карану, и она начинает отвечать на его страсть. И вот уже оба на теплой влажной земле, которую она только что мотыжила. Джексон ощущает локтями и коленями податливое прикосновение почвы. Солнце припекает ему спину, и он старается поскорее выкинуть из памяти и всадников, пьяно бредущих к нижним пещерам, и дерзкий вызов зеленой. Он не стал сопротивляться, когда уже знакомое и такое желанное прикосновение мысли Рута пришло к нему. Страсть его излилась, успокоив, наконец, смятение тела и разума.